Глава 12. Мы ехали в тишине, и я неловко перебирала собственные пальцы. Он заставил меня сесть спереди. Рядом с ним я чувствовала себя не в своей тарелке. «Почему молчишь, красавица моя?» Зыркнул он на меня и снова вернул внимание дороге. «Почему ты это делаешь?» «Что делаю?» «Заботишься? Заботишься обо мне?» «Потому что мне это нравится», — ответил он без тени улыбки. «Нравится тебя одевать и раздевать». Я покраснела. Его присутствие заставляло дрожать и смущаться. Его запах забивался в ноздри и проникал в вены. Сильный запах, острый, мужской. «Говори со мной, Аниса. Я хочу слышать твой голос», — продолжал давить на меня Халиль. «Что мне говорить?» – тихо спросила я. «Что хочешь, просто говори. Мне нравится твой голос». «Ты меня отпустишь когда-нибудь?» – собралась с духом я и задала главный вопрос. «Возможно, но это будет не скоро. А что, есть тот, к кому ты торопишься?» Я снова покраснела, вспомнив, как он лишил меня невинности. «Нет, у меня нет мужчины. Но есть родственники. Они будут меня искать». «Ты врешь, Аниса. Ты выросла в детском доме». Огорошил он меня своим ответом на угрозу. «Откуда? Откуда ты знаешь?» «Я все знаю. Даже если ты не говоришь об этом». По коже прошел мороз. То ли от кондиционера, то ли от его темного взгляда. «А что насчет тебя?» «О чем ты?» Он положил свободную руку мне на колено, сжал его. «Я про твоих жен. Зачем тебе я, если у тебя есть Хайят? Она красивая». Халиль усмехнулся. «Ты ревнуешь?» «Нет, просто интересуюсь. Я люблю женщин, но это со временем проходит, а жены остаются». Я отвела глаза в сторону. «А дети? Я не видела твоих детей». «У меня их нет. Ни одна из моих жен не может мне родить». «Так может, дело не в них?» – осмелилась спросить я. И тут же пожалела, потому что он наградил меня мрачным взглядом. «Со мной все в порядке. С ними тоже. Аллах так решил». «Ясно», – буркнула я. «Приехали». Он припарковался у большого торгового центра, вышел из салона и, обойдя машину, открыл двери мне. Сзади припарковались его охранники и пошли за нами, оставаясь на почтительном расстоянии. На нас смотрели люди. Некоторые доставали телефоны и начинали снимать нас. Халиль делал вид, что ничего не замечает. «Тебя все знают?» – прошептала я так, чтобы услышал он один. «Я их господин, Аниса. Разумеется, меня знают», — ответил он и резко затащил меня в какой-то бутик. Девушки у стойки тут же ожили и бросились к нам. Не дав им открыть рта, он властно велел. «Подберите этой девушке гардероб. Все, начиная с нижнего белья и заканчивая верхней одеждой. Обувь тоже». Девушки заулыбались. Предложили Халилю присесть у примерочной. Он расселся в кресле. Заказал себе кофе. Пока меня одевали и раздевали, он не смотрел. Читал что-то в своем телефоне. А я подумала, что было бы неплохо украсть у него телефон и позвонить в полицию. Правда, тут же это желание пропало. Это его город. Его все знают и боятся. По их заискивающим улыбкам это видно. Мне подобрали кучу вещей. И даже белье, что заставило меня покраснеть, с ног до головы. Аккуратные туфельки на высоком и низком каблуках, кроссовки для пробежек, которые пожелал Халиль, и еще куча обуви и нижней одежды. Были и нарядные платья для выхода в свет, более откровенные, чем те, которые Халиль привез в пустыню. Когда пакеты были собраны и отданы охране, мы вышли из бутика, и Халиль взял меня за руку. Неожиданно появилась пресса, и нас начали снимать на видеокамеры. Я прикрыла лицо платком, поспешила за Халилем. Тот шел быстро, но особо не смущался. Казалось, он привык к подобному. «Нас покажут в новостях? Что скажут на это твои жены и люди, которые тебя знают?» — спросила я, заглядывая ему в лицо. «Тебе не все равно?» — повернулся ко мне он. «Я хозяин компаний, фабрик и отелей. В этом городе все принадлежит мне. Какая мне разница, что скажут мелкие людишки?» «А твои жены?» «Это их не касается». Оборвал меня Халиль и повел к машине. «А сейчас мы заедем в ювелирный салон». Хаят стояла на пороге дворца, встречая Аман. Та выскочила из машины и поспешила внутрь здания. «Госпожа Хаят, это правда? Я слышала, что у господина появилась новая любовница». «Новая Аниса у него появилась», — грубо оборвала ее Хаят. «Готовься к войне, Аман». «Как это новая Аниса?» — встрепенулась длинноволосая шатенка с большими карими глазами. «О чем ты говоришь, госпожа?» «Закрой рот и иди за мной. Нам нужно посовещаться. Их пока нет дома, но скоро ты сама все увидишь». «Она действительно похожа на Анису?» «Если только волосы. Но не в этом суть. Он повез ее по магазинам лично. Сам привез из пустыни». «Из лагеря?» «Да». Женщины закрыли за собой тяжелую дверь и поспешили в комнату Хаят, где служанка уже расставляла кофе и угощение. «Ты можешь идти, Алия. Скажи, когда приедет господин, чтобы Аман поприветствовала его». Служанка кивнула и удалилась, прикрыв за собой дверь. «Так что мы будем делать, госпожа? Снова подстроим измену?» «Нет, так просто в этот раз не получится. Нужно подумать». «А если она забеременеет?» Хаят полоснула по лицу Аман диким взглядом. «Не смей даже произносить это!» — прошипело зло. «Прости, госпожа. Да накажет Аллах эту девку!» «Аминь».